Глава 18. «Привет, кокосик!» Майк подхватил Эмму и усадил ее на барный стул рядом с окошком раздачи и стойкой. «Это меня папа так прозвал», — пояснила мне Эмма. «Он говорит это потому, что когда я была маленькая, я была размером с кокос». Я улыбнулся. «Ты поздоровалась с Кейси?» — спросил ее Майк. «Ага, и с Джессикой тоже. Это ее подружка, которая там с ней. Я рассказала им про ската и дельфинов, которых мы видели сегодня утром». «О, здорово. Итак, знакомься, Джон, наш приглашенный шеф-повар на этот день. Как ты, хочешь позавтракать?» «Ага. Чего бы тебе хотелось?» Я надеялся, что она закажет французские ананасовые гренки. Может, омлет и блинчики с фруктами?» Майк кивнул. «Звучит неплохо. Почему бы тебе не сообщить об этом нашему повару?» Эмма развернулась на стуле и посмотрела на меня. «Можно я помогу тебе готовить?» Я глянул на Майка. «Я только за», — сказал он, — «если ты сам не против». Я повернулся к Эмме. «Это замечательно. Заходи, и будем готовить вместе». Эмма спрыгнула со стула и направилась к двери. «А тебе, Майк?» — окликнул я. Он улыбнулся. «Ну, хорошо бы французские гренки. И если ты не против, то пока вы самые заняты готовкой, я пойду ополоснуть доски. Никаких проблем. Мы позовем тебя, когда все будет готово». Я подошел к холодильнику и начал собирать ингредиенты. Секунду спустя дверь отворилась, и вошла Эмма. Я сразу же обратил внимание на ее походку. В ней была легкость и энергия, какие нечасто заметишь у взрослых. Что-то вроде ходьбы, танца и прыжков одновременно. Словно она так и горела желанием попасть именно туда, куда шла. «С чего начнем?» — спросил я. «Я могу перенести продукты на стол», — ответила она. «Резать я не люблю. Может быть, ты этим займешься?» «Конечно. Давай я буду резать, а ты смешивать». «Ладно». Мы начали подготавливать все для омлета, блинчиков и гренок для Майка. «Папа говорит, что ты пустился в приключения. Это правда?» — спросила Эмма. Я кивнул. «Типа того». «И что это за приключения?» «Ну, когда мы с твоим папой виделись в прошлый раз, я вроде как не очень хорошо понимал, что хочу делать со своей жизнью». «Тебя это огорчало?» «Ну, не то чтобы огорчало, скорее мне казалось, что моя жизнь проходит мимо, что у меня совсем нет времени заниматься теми приятными и интересными вещами, которыми я хочу заниматься». «И тогда ты пустился в приключения?» «Ну, для начала я стал думать о том, в какое приключение мне хотелось бы пуститься. Потом, когда понял это, стал копить деньги и копил пару лет, а накопив, отправился в путь». «И куда ты поехал?» «Вокруг света». Эмма удивленно воззрилась на меня. «Ты повидал весь мир?» Я улыбнулся. «В общем, я объехал вокруг света, видел не все, просто не успел за одну эту поездку. Однако побывал во многих местах». «А в другие поездки ты ездил?» Я снова улыбнулся. Какая же энергия в ней была. «Ездил. Кстати, как раз сейчас возвращаюсь из одной такой поездки. Я путешествовал по Африке, Центральной Америке и Юго-Восточной Азии». «А ты вообще работаешь?» Я рассмеялся. «Иногда. После первой поездки мне так понравилось путешествовать, что захотелось еще, да побольше. Так что с тех самых пор я год работаю, потом год путешествую, еще год работаю, потом еще год путешествую». «Должно быть, ты хорошо умеешь копить деньги», — похвалила Эмма. «Папа дает мне карманные деньги каждую неделю. Иногда я коплю на что-нибудь, что мне очень хочется, а иногда сразу трачу». «Что же, в таком случае ты уже усвоила великий жизненный урок». «Какой такой урок?» «Когда знаешь, чего хочешь, на это гораздо легче копить». «Точно. Была одна доска для серфинга, которую мне очень-очень хотелось. Папа заключил со мной договор. Он сказал, что если я накоплю половину денег на нее, он добавит остальную половину». «И у тебя получилось?» Она с энтузиазмом кивнула. «Это та голубая, которую я несла, когда мы шли сюда». «Трудно было на нее копить?» «Иногда. В смысле, мне хотелось купить и другие вещи, например, маленьких пластиковых лошадок, которые мне ужасно нравятся, и еще другие игрушки, но я все время сравнивала их с доской, и доску хотела больше. К тому же однажды сестра моей подружки дала мне на время свою доску, точно такую, как я хотела. После этого копить стало гораздо легче. Потому что, можешь мне поверить, как только попробуешь эту доску, сразу понимаешь, чего тебе больше хочется». Я улыбнулся. Девочка была так оживлена, говоря об этом, и так честна. «Вот и у меня с путешествиями то же самое», — сказал я. «Когда я пытался разобраться с собой, я поехал в Коста-Рику». «Мой папа обожает Коста-Рику», — перебила Эмма. Я опять улыбнулся. «Да, помню. Так вот, Коста-Рика была одним из первых дальних мест, куда я отправился. И так здорово провел там время, что по приезде домой мне стало гораздо легче собирать деньги на следующую поездку». «Типа, как у меня с доской?» Я кивнул. «Ага, точь-в-точь так же». Я сложил ингредиенты для блинчиков в миску и вручил ее Эмме. «Кто у нас тут главный специалист по взбиванию и смешиванию? Поработать готова?» «Готова». Она ухватила венчик и начала быстро-быстро крутить. Брызги полетели во все стороны. Я рассмеялся. «Может быть, стоит все-таки сбавить темп и погрузить венчик чуть глубже?» Эмма тоже рассмеялась и последовала моему совету. «Теперь правильно», — удовлетворенно объявила она.